Глава 7. Решив не откладывать дело в долгий ящик, я прямо из Москвы поехал в Тулу к Витьке Сазонову. Купив на вокзале за свои кровные билет на поезд, я пошел в вокзальный буфет перекусить. Мне, можно сказать, повезло. Не надо долго ждать поезда. Он отходил всего через 3 часа. Почему я поехал в Тулу к Витьке Сазонову сейчас? Да чтобы не ездить из Москвы в Париж через Пекин, это был бы полный маразм или жлобство, если бы я сначала поехал из Москвы в Ленинград, там бы оформил себе командировку в Тулу и снова через Москву поехал в Тулу. Ну, заплатил я за билеты из собственного кармана, и что? Деньги у меня есть, так лучше я время сэкономлю. В Тулу поезд пришел вечером. У меня был адрес Витьки, вот только я у него пока еще не был, и где именно он жил, я не знал. Не беда, еще оставшийся от старых времен извозчик довез меня прямо до Витькиного жилища. Витька, как и я теперь, жил в общежитии завода. А на что еще мог рассчитывать молодой специалист, пришедший работать на завод? Хорошо еще, что Витьке дали отдельную комнату в общежитии. Они поселили вместе с другими рабочими, как часто бывало на других заводах и предприятиях. Пускай его комната была маленькая, чуть меньше 10 квадратных метров, зато он жил в ней один. К моему приезду он был уже дома. На проходной общежитии меня тормознул вахтер, и пришлось мне ждать, пока посланный вахтером один из жильцов общежития не сходил за Витькой. Тот спустился минут через 5. Увидев меня, Витя быстро подошел, и мы обнялись, после чего пошли в его комнату. Она оказалась узкой, но, тем не менее, в ней вполне поместились односпальная железная кровать, платяной шкаф, стол, пара стульев и прикроватная тумбочка. «Олег, вот мои хоромы. Правда, отметить встречу нечем. Но я сейчас быстро сбегаю в магазин, он тут рядом совсем, всего 5 минут от общаги». «Не надо никуда бежать. Все учтено могучим ураганом. Я с собой привез немного, но нам хватит. Я еще в Москве купил бутылку водки и немного разной мясной нарезки на закусь. Вот мы с ним и посидели. Хорошо так посидели. Пускай и выпили. Только что молодым парням одна бутылка водки на двоих. Да под хорошую мясную и жирную закусь так только горло промочить. Правда, Витька захотел сбегать за добавкой, но я не дал. За встречу выпили, да, расслабиться немного хватило, а напиваться в хлам я не хотел. Разумеется, поговорили мы и о делах. Олег, какими судьбами тебя сюда занесло, и почему ты в военной форме? Ты ведь не хотел служить. Вить, человек предполагает, а Бог располагает. А сюда я приехал специально к тебе. Дело есть, обоюдовыгодное. Ты вон по своему оружию с ума сходишь, даже в Тулу из Ленинграда переехал, чтобы на оружейный завод устроиться. А я смог пробить свой проект легкого танка. Не поверишь, до самого товарища Сталина дошел, но своего в итоге добился. И теперь я проектирую на своем заводе новый легкий танк с противоснарядным бронированием. Правда, легким. Но все равно. И ты что, видел самого товарища Сталина? Не только видел, но и разговаривал с ним. Тяжело, конечно, было, мандраж бил, но я смог его заинтересовать своим проектом. А форма? Это товарищ Сталин тебе звание присвоил? Нет, это потом комкор Павлов сделал. А мы с ним хорошо поговорили по тактике применения танков, а также их развития. Какие танки нам нужны? Вот он мне звание присвоил. Сказал, что так мне легче будет со смежниками договариваться. А я тебе зачем понадобился? Ты ведь приехал не просто со старым другом встретиться. По твоему прямому профилю. Мне нужны новые танковые пулеметы. Новый пулемет разрабатывать не надо, а вот ДТ доработать нужно. А что ты в нем изменить хочешь? Перевести на ленточное питание. Я даже прикинул, как, вот смотри. Я взял принесенную с собой бумагу, быстро набросал схему от РПД. Только надо еще и ленту к нему не матерчатую, а металлическую. И еще, я с Павловым говорил насчет личного оружия для танкистов. Не про пистолеты или револьверы, а про автоматы. Вот, смотри. Я, взяв новый лист бумаги, набросал уже схему ППС. Взяв в руки листок бумаги с наброском ППС, Витьк стал ее внимательно изучать. Наконец, положив его, он спросил. «Олег, откуда это?» «Да так», — прикидывал, как можно сделать автомат. «Просто тут надо расчеты делать, а у меня времени на это нет. А еще ты мне ТТ модернизируешь». «А он-то тебе чем не понравился? Хороший и мощный пистолет?» «Не спорю, но можно сделать лучше. Увеличить мощность магазина. Разместить патроны в два ряда. Сделать нормальный предохранитель и изменить наклон рукояти. А если сделаешь еще резьбу на конце ствола и глушитель, то тогда его точно закажут разведчики». В общем, поговорили мы еще немного и легли спать. Витька мне матрас на полу расстелил. Как раз для подобного случая держал, если к нему кто в гости с ночевкой завалится. На следующий день утром мы вместе отправились на его завод, где пошли прямо к директору. Я был в своей военной форме и с бумагами от Павлова. Директор завода даже не стал спорить или пытаться поставить на это другого, более опытного оружейника. Раз представитель заказчика, то есть я, выбрал молодого оружейника Сазонова для разработки автомата, то так тому и быть. Учитывая, что много затрат на это не будет, Витька сам все будет делать, и расходы будут только на материал, электроэнергию для станков и их амортизацию, то директор не волновался. Попрощавшись с Витькой, я отправился на вокзал и вскоре уже возвращался назад в Москву, где мне надо было пересесть на ленинградский поезд. Дома меня закрутила текучка. Надо было все контролировать, время летело быстро. Как раз закончили расчеты по корпусу и сразу сделали опытный экземпляр. На него установили по три колеса с каждой стороны и так, накрыв брезентом, отвезли на артиллерийский полигон, где принялись обстреливать его из противотанковых 45-ок. С дистанции в километр не было ни одного пробития брони. Со всех ракурсов сократили дистанцию до полукилометра и снова принялись обстреливать корпус. Если в бортовой проекции пробития чередовались с рикошетами, то в лоб не было ни одного пробития, что для легкого танка было очень хорошо. Таким образом, я выполнял одно из своих обещаний. Новый танк получал превосходную бронезащищенность для своего класса. 21 октября 1937 года, Москва, Кремль. Сегодня пришло сообщение от геологической экспедиции, которая искала нефть в Поволжье. После нескольких неудачных бурений геологи наконец натолкнулись на нефть. Пока они еще не могли сказать, насколько это богатое месторождение, и очертить его границы, но напор нефти в пробуренной скважине был сильным. Новиков оказался прав, нефть нашли там, где он сказал, пускай не с первой попытки, но тем не менее нашли. Скорее всего, и его сведения о якутских алмазах тоже скоро подтвердятся, а значит, пора созывать членов Политбюро на совещание. Когда Сталин озвучил повестку дня, то сначала его встретило тихое недоумение собравшихся, а потом как плотину прорвало. В течение получаса только и было разговоров о достижениях социализма и недопустимости скатывания к НЭПу и допуска в Советский Союз акул капитализма. А наконец это надоело Сталину, и он, хлопнув рукой по столу, дождался тишины, после чего спросил у собравшихся. «Может кто-нибудь из собравшихся предложить свой способ получения в течение года так необходимых Советскому Союзу производств и технологий?» В ответ установилась мертвая тишина. все обдумывали слова Сталина и прикидывали, есть ли другой способ приобретения в Америке станков, заводов и технологий, кроме как покупка их за золото, причем с прямой оплатой при заключении сделки. Наконец тишину нарушил вопрос Микояна. «Товарищ Сталин, к чему такая спешка?» «Нехорошие тенденции, да и я чувствую, что скоро грядет гроза. А кроме того, выводы некоторых моих аналитиков предсказывают в течение ближайших 5 лет большую войну в Европе. Все наши попытки к построению коллективной безопасности натыкаются на полное их неприятие ведущими странами Европы. Будь они заинтересованы в крепком мире, то или поддержали бы наши инициативы, либо выдвинули бы свои, но они молчат. Тот, кто хочет мира, не будет отказываться от предложений о коллективной безопасности. Кроме того, потихоньку наступает новый экономический кризис, и самым лучшим выходом из него для капиталистических стран будет развязывание войны. Промышленность получает заказы, а население занято, им не до выражения своего неудовольствия, а элита получает сверхприбыли, и только обычное население в итоге оплачивает это своей кровью и жизнями. Судя по тому, что Англия и Франция допустили к власти в Германии Гитлера и разрешили иметь ему, вопреки Версальскому договору, армию и тяжелое вооружение, то, скорее всего, его готовят на роль бойцового пса, а в качестве жертвы, вероятнее всего, выбрали нас. Кроме наших богатств, у них на глазах происходит рост нашей экономики, рост благосостояния наших людей, и они не хотят дождаться того, когда их население возмутится тем, что в СССР простые люди живут намного лучше, чем они в своих странах, и потребуют или присоединения к СССР, или образования социалистических государств у себя. Все эти факты в совокупности предсказывают в скором времени большую войну в Европе. Гитлер не дурак и хорошо понимает, что его готовят таскать каштаны из огня для других. И пример кайзеровской Германии с войной на 2 фронта в империалистическую войну у него перед глазами. А потому он сначала разберется как минимум с Францией и загонит англичан на свой остров, прежде чем начинать войну с нами. Он не захочет получить от них нож в спину в самый ответственный момент, когда все его войска будут на нашем фронте. Это ведь наилучший момент. В западных областях Германии почти нет войск. Все они сосредоточены на нашем фронте, причем уже значительно ослаблены, как и наши войска. Чем не замечательный момент, чтобы ударить Гитлеру в спину и в итоге получить приз? В конце концов, это наша страна, и допущенные к нам американские компании будут играть по нашим правилам. А потому мы не допустим эксплуатации наших рабочих. Кроме того, у нас пока не хватает сил самим в полной мере осваивать Урал и Сибирь. А американцы в погоне за прибылью сделают это за нас. В итоге мы получим при минимальных усилиях дороги, производство и другую необходимую нам инфраструктуру в кратчайшие сроки. Причем в большей степени за счет американцев. Что толку от золотых приисков и месторождений полезных ископаемых, когда в тот момент, когда они нам крайне необходимы, мы не можем до них добраться и использовать их? Сталин замолчал, и снова установилась тишина. Все собравшиеся обдумывали услышанное. Потом они стали переговариваться между собой и в итоге были вынуждены согласиться с доводами Сталина. Вопрос с концессиями был решен положительно, Сталин был доволен. Метод Новикова снова сработал. Без особого давления и прямого приказа он вынудил членов Политбюро согласиться со своим предложением. После этого была дана отмашка людям в Америке, которые там подыскивали нужные производства и технологии. За эту пару месяцев уже был составлен приличный список, и теперь они начали переговоры с владельцами заинтересовавших их предприятий. И вот тут начались первые трудности. Одни владельцы хотели получить оплату сразу, другие отказывались даже от самих переговоров. Новости были неважными, и в этот момент на руководителя советской делегации вышел человек. Он представился представителем Джона Рокфеллера-младшего и хотел прямых переговоров с господином Сталином. Не имея другого выхода, Сталин, которому об этом незамедлительно доложили, дал добро, и в результате уже спустя пару недель Эдгар Робинсон был в Москве. «Добрый день, мистер Сталин, меня зовут Эдгар Робинсон, и я являюсь доверенным человеком господина Джона Рокфеллера-младшего. Насколько нам известно, вы хотите закупить в нашей стране большое количество производств и технологий, но оплатить их в данный момент не можете. Вы предлагаете в качестве оплаты концессии на добычу золота в вашей стране. Ваша ошибка в том, что владельцы тех предприятий не имеют к золотодобыче никакого отношения, и золото их интересует только в виде слитков, положенных в банк. Если мы с вами сможем договориться, то господин Рокфеллер решит эту проблему». «Добрый день, мистер Робинсон. Что вы хотите за это?» «Мистер Сталин, моего нанимателя в первую очередь интересует только что открытое у вас месторождение нефти в Поволжье. Хочу сказать сразу, это, можно сказать, краеугольный камень нашего возможного сотрудничества. Без соглашения о совместной эксплуатации этого месторождения ничего не будет». Сталин ненадолго задумался, а потом спросил: «Мистер Робинсон, что вы предлагаете?» «Ну, не я лично, господин Сталин. Мой работодатель хочет половину этого месторождения». «Я смотрю, мистер Рокфеллер не мелочится. А не слишком много это будет? И что наша страна получит взамен?» «Нет, мистер Сталин, немного. Взамен, во-первых, все расходы по организации нового нефтепромысла, а также строительство нефтеперерабатывающего завода, по последнему слову техники, мы берем на себя. Во-вторых, мы выступаем гарантом оплаты вами перед нашими бизнесменами. В-третьих, мы помогаем вам с приобретением патентов и другой технологической документации. И, наконец, в-четвертых, мы лоббируем интересы вашей страны в нашем Конгрессе. А это, поверьте мне, дорогого стоит. Также мы заинтересованы в строительстве у вас металлургических производств, в том числе и по выпуску алюминия. Какие производства мы сможем получить в случае своего согласия? 2 автомобильных завода фирмы «Уайт», тракторный завод фирмы «Катерпиллер», завод по производству авиадвигателей фирмы «Пратт энд Витни», вместе со всей линейкой двигателей от 500 до 1350 лошадиных сил, лицензию на неограниченный выпуск новейшего тяжелого бомбардировщика Б-17 для внутреннего потребления без права продаж или передачи их другим странам. Дальше 2 завода по производству пулеметов «Браунинг М-2» под ваш патрон. Завод по производству патронов, завод по производству взрывчатки, 2 завода по производству радиоаппаратуры и 2 станкостроительных завода. Кроме того, мы хотим совместно построить у вас 2 металлургических завода и 1 завод по производству алюминия. Что касается отдельных станков, то десяток карусельных станков большого диаметра. Как видите, мы предоставляем вам широчайший спектр оборудования и технологий, в том числе и новейший тяжелый бомбардировщик, только что принятый на вооружение. А как к этому отнесутся ваши конгрессмены? Мистер Сталин, это наши проблемы. Главное, мы можем вам гарантировать, что решим этот вопрос. Робинсон, а вернее его шеф Рокфеллер, нисколько в этом не сомневался. Для тех конгрессменов, кто действительно решал, как и что делать, у него были свои доводы. Одним из них было то, что в предстоящей войне, а ее подготовка велась в том числе и крупнейшими финансистами и производителями англосаксонского мира, чем сильнее будут противоборствующие стороны в Европе, тем больше прибыли в итоге получат американские инвесторы. У всех перед глазами были примеры из русско-японской Первой мировой войн, когда вложившиеся в них фирмы и банки получили огромную прибыль. Именно исходя из этих факторов, он нисколько не сомневался, что сможет продавить нужное ему решение. Кроме того, это был отличный дополнительный повод покрепче привязать к себе Советскую Россию. Именно ее заказы в конце 20-х и начале 30-х годов помогли Америке выйти из Великой депрессии. Нынешние заказы сулили вообще астрономические прибыли. А его компании давали рычаг давления как на своих конгрессменов, так и на правительство СССР. В итоге, в начале декабря 1937 года в Москве было подписано соглашение с Рокфеллером, который выступал представителем американских фирм о продаже СССР большого ряда производств и технологий с лицензиями на право выпуска их для внутреннего потребления без права продажи готовой продукции третьим странам или передачи ее по любым договорам. Первые грузы из Америки стали поступать уже с января 1938 года. А в местах, которые были определены под строительство новых заводов, начались строительные работы под руководством американских инженеров и строителей. 1 ноября 1937 года. Москва. И Шапошников, и Ворошилов были заинтригованы предложением комкора Павлова посмотреть и оценить новую командно-штабную игру «Стратегия». Пробная игра, на которой ее испытали, не прошла бесследно. Ассистенты арбитра, работники ГАБТУ, мигом растрезвонили о ней среди своих друзей и знакомых. Так что уже спустя неделю о ней знали многие, в том числе и командиры генерального штаба. Таким образом, кроме приглашения Павлова, слухи об этой игре достигли Шапошникова и Ворошилова от их подчиненных. Уже достаточно заинтригованными, они и прибыли днем 1 ноября в ГАБТУ, где расположились в кабинете арбитра. С большим интересом они смотрели на расстеленную на столе большую карту Украины. В этот раз Павлов решил использовать карту Украины, где, в отличие от Белоруссии, было больше пространства для маневра. Лесистая и болотистая Белоруссия и Украина с ее обширными открытыми пространствами. В качестве игроков были два командира, которые в прошлый раз исполняли обязанности помощников арбитра и уже знали правила игры. Игра началась, и игроки стали расставлять на карте фишки своих войск, а помощники арбитра оперативно делали это на его карте. Ворошилов с Шапошниковым смотрели, как карта покрывается фигурками, символизирующими разные рода войск, и как они, руководимые игроками, приходят в движение. Игра мгновенно увлекла их, и время пролетело для них как один миг. Возможность непредсказуемых действий, получавшихся от случая в зависимости от того, как выпадут кубики, делала игру захватывающей и максимально приближала к действительности. В этот раз выиграл командир, который играл за синих, которые наступали. Правда, потери он понес не слабые, но все равно полностью разгромил своего зеленого оппонента. И Шапошникову, и Ворошилову стратегия понравилась. А потому, не сходя с места, было принято решение официально признать эту игру как один из элементов обучения командиров. В ближайшее время следовало сделать несколько видов игровых карт. Кроме Украины и Белоруссии, сделать карты Бессарабии, Прибалтики и Карелии, а также общую карту западной части страны, от Балтийского до Черного моря. Также при переаттестации командиров включить в нее и стратегию для определения уровня тактического и стратегического мышления аттестуемых. Декабрь 1937 года. Ленинград. Незаметно наступил декабрь, и уже через неделю будет Новый год, который мы будем все вместе праздновать на квартире моих родителей. А главное, это новость, которой мы хотим обрадовать их, как, впрочем, и Ирину Федоровну. Варя забеременела. И к концу лета следующего года мы ожидали прибавления нашего семейства. Я купил превосходную елку, не очень высокую, всего 1,5 метра, зато очень пушистую. Ее поставили в ведро, предварительно прибив к стволу крестовину, и засыпали ведро песком, после чего принялись ее наряжать. На ветке вешали игрушки, в основном бумажные, кусочками ваты имитировали снег, а на верхушку надели красную звезду. Праздник прошел весело, особенно на фоне известия о Вариной беременности, а затем снова наступили трудовые будни. В начале февраля все расчеты были закончены, и можно было приступать к производству 4 экземпляров опытной техники, 2 танков и 2 противотанковых самоходок на его базе. Причем еще перед Новым годом мы получили 10 экспериментальных орудий от Грабина. При этом у меня состоялся интересный разговор с директором завода, когда я принес ему готовые чертежи на ознакомление. Проблема была в погоне башни. Дело в том, что необходимого для этого карусельного станка на нашем заводе не было. Когда я пришел с готовыми чертежами к Казакову, то он, изучая их, наткнулся на размер погона башни. И удивленно на меня взглянув, сказал: «Олег, я не понял, что ты тут напроектировал? Ты что, не знаешь, что на нашем заводе нет карусельного станка нужного размера?» «Николай Степанович, знаю, только подгонять размер башни под размер нашего карусельного станка я не буду. На нашем оборудовании мы можем делать только 2-местную башню, а нужна 3-местная. Командир, наводчик и заряжающий. Командир на то и нужен, чтобы командовать, а кроме того, его важнейшей функцией является поиск и определение опасностей для танка. Он должен их обнаружить, затем с помощью своих приборов наведения развернуть в сторону опасности башню и указать ее наводчику. Это значительно повысит шансы экипажа на выживание в бою. Да, я знаю, что это повышает стоимость танка, но тут, как в пословице, жадный платит дважды. Ведь если танк из-за экономии уничтожат, то кроме трат на производство нового танка, необходимо еще учитывать расходы, связанные с подготовкой нового экипажа. А тут ведь и стоимость их обучения, куда входят и траты на топливо, учебные снаряды, ремонт техники, а побочные потери. Ведь на смену погибшим танкистам придется призвать новых. А это значит, что их уберут из народного хозяйства. А кроме того, на оставшихся ляжет нагрузка на их обучение и содержание. Хорошо, но где ты тогда хочешь делать погоны башни? Сейчас, в крайнем случае, для 2 экспериментальных машин можно заказать их на Кировском заводе. А так я планирую разместить заказ на их производство на судостроительном заводе. Необходимый станок у них есть, и практически все время простаивает. Боевых кораблей сейчас почти не строят, так что их станок стоит без дела. И ты думаешь, что они согласятся делать для нас погоны для башен? Думаю, они могут делать и верхний броневой лист, и башни. Необходимое оборудование у них есть. Работой оно практически не загружено, так что смогут вполне выполнить наш заказ. А если откажутся? Что тогда будешь делать? Есть идеи на этот счет. То, что танк примут на вооружение, я не сомневаюсь. После этого можно просто поднять вопрос о передаче судостроительного завода необходимого нам оборудования для производства танка. Комкор Павлов меня поддержит, а в разговоре с дирекцией завода я скажу, что созданием нового танка интересуется товарищ Сталин. Главное, что официально я не совру, он действительно им интересовался. Да и при желании можно подвести отказ дирекции судостроительного завода в изготовлении нашего заказа как вредительство. У них простаивает необходимое нам оборудование, а они не желают выполнять наш заказ. Налицо прямой подрыв обороноспособности нашей страны. Конечно, ругаться с ними не надо, просто спокойно объяснить им все возможные последствия их отказа. Думаю, особо упираться они не будут. А потом, со временем, надеюсь, и на нашем заводе появится такой станок. Я действительно рассчитывал на то, что в скором времени нам поставят такой станок. У Сталина, в принципе, не оставалось другого выхода, как последовать моему совету. А в этом случае и приобретение необходимых станков было решенным делом, причем не одного-двух, а как минимум десятка. Ведь заводов несколько, и каждому тогда понадобится такой станок, а кроме того, наверняка построят новые заводы на Урале, и им станки тоже будут нужны. На следующий день я поехал на судостроительный завод договариваться насчет изготовления для нас верхних броневых листов и башен для экспериментальных экземпляров. Как мы с Казаковым и думали, вначале дирекция завода заортачилась, но я без скандала и повышения голоса спокойно разъяснил им все возможные последствия их отказа. Попросив меня немного обождать в приемной, они принялись обсуждать между собой этот вопрос. Спустя минут 10 меня позвали обратно. В итоге я договорился, что пока они изготовят нам по нашим чертежам две верхние броневые плиты и две литые башни, а потом, когда танк примут на вооружение, тогда и будем решать, согласно спущенным сверху планам, сколько чего им выпускать, и только до тех пор, пока на нашем заводе не поставят нужное оборудование. Решив этот вопрос, я стал решать со своим директором следующий, а именно КШМ. Создать нормальную КШМ на гусеничном ходу на базе легкого танка я пока не мог. До тех пор, пока государственная комиссия не примет на вооружение мой ЛТ, ничего другого мне создать не дадут. А вот КШМ на автомобильном ходу – совсем другое дело. Там уже есть двигатель и трансмиссия с ходовой, так что дело только за кузовом, который я на своем заводе, так сказать, явочным порядком сделать смогу. Вопрос только в наличии этих самых двигателей и ходовой. Вот именно этим вопросом я и хотел заняться. «Можно, Николай Степанович?» «Проходи, Новиков. Что на этот раз? С судостроительным заводом ты договорился? Что еще?» «Николай Степанович, мне нужны шасси с мотором от ЗИС-5 и ЗИС-6». «Зачем?» «Хочу сделать на их базе КШМ и разведывательный бронеавтомобиль. Как раз для комплектации танковых частей в качестве вспомогательной техники. Спроектировать для них бронекузова не проблема. За месяц управимся. Мне главное двигатель с ходовой для них получить. Думаю, это мы можем и сами сделать, без согласования с вышестоящими инстанциями. Зато сможем потом показать их вместе с танками и самоходками». «Олег, ты так уверен, что твой танк примут?» «Да, Николай Степанович, уверен. Комкор Павлов за мой проект, он меня поддержит. А кроме того, я хочу немного, так сказать, жульничать». «Что?» «Да нет, Николай Степанович, это так можно сказать. Я хочу попросить товарища Павлова, чтобы мою технику испытывали не обычные испытатели, а командиры, которые лично воевали в Испании. Они сразу оценят мою технику, и я более чем уверен, что они дадут ей высшую оценку. Но ведь принимать решения будут не они. А я на приемке прямо заявлю, что прежде чем высокая комиссия примет свое решение, пускай спросят у испытывавших технику командиров их мнение о ней. Если все они дадут ей высокую оценку, то комиссия просто не сможет не принять танк самоходкой. Так как в противном случае по армии сразу пойдет слух, что они не хотят принимать на вооружение новый отличный танк и самоходку. Вроде, что в этом такого? Вот только при желании это можно расценить как вредительство, со всеми вытекающими из этого последствиями. Ну ты и прохвост, Новиков. Так хочешь жить, умей вертеться. В конце концов, я ведь это не для себя лично делаю. Я просто хочу, чтобы наша армия получила на вооружение самую лучшую боевую технику.